В городских садах с деревьев облетали листья, уходило тепло. Все чаще с Балтики задували порывистые холодные ветры. Вода в Неве рябилась волнами, над ней низко остлался сорванный ветром пароходный дым. А Кайон загрустил. Он целыми днями не выходил из комнаты, лежал на кровати и читал. Он брал книги у венгров, которые изучали русский язык по произведениям русских классиков. На полках у них стояли «Анна Каренина», «Записки охотника», «Однотомники Пушкина», «Блока». Поздней осенью из гавани, от заметенной снегом земли, в предназначенное плавание идут тяжелые корабли. Читал он мрачным голосом и смотрел в окно на красную кирпичную стену с щербинками от снарядных осколков. «А у нас уже выпал снег», — говорил он с печалью в голосе. «Лед звенит, и ветер острый, как охотничий нож». Ринтен звал его с собой гулять по городу, но Кайон мотал головой и говорил: «Что интересного, всюду одно и то же. Каменные дома, улицы, ущелья, река, запертая в каменные берега. Живой земли не видно, неба нет. Вечером выходишь на улицу, звезд не разглядишь. А у нас уже светит полярное сияние». «Это называется ностальгия», пояснил чех Иржи, сочувственно посматривая на Кайона. «Тоска по родине. Ничего, пройдет». Чех был большой и красивый. Он носил роскошное кожаное пальто. Черуль пощупал кожу и тоном знатока заметил: «Немецкая, офицерская». «Верно», — сказал чех, — «трофей. Будет туго зимой с деньгами, есть что закладывать в ломбард», — сказал практичный Черуль. У Ринтена уже был на руках студенческий билет с фотокарточкой, но он еще не чувствовал себя настоящим студентом. Вот когда начнутся занятия, тогда другое дело. Накануне начала занятий в общежитии появился Василий Львович Беляев, научный сотрудник Института языка и мышления, бывший учитель Ринтена в родном его селении Улаки. «Что же вы, ребята, не заходите ко мне?» — сказал Василий Львович с упреком. «Мы с женой ждем вас. Я уже стал беспокоиться. Может быть, вы не приехали?» Зашел в деканат. «А вы, оказывается, давно в Ленинграде. Адрес, что ли, забыли?» «Нет, помним», — смущенно ответил Ринтен. «Даже наизусть. На троллейбусе номер 5 доехать до остановки Кирочная, выйти и идти по улице Красной Конницы, подняться на 3-й этаж и нажать кнопку на двери с цифрой 7». «Все верно», — с улыбкой сказал Василий Львович. «Ждем вас сегодня в гости. Чаю попьем, вспомним Чукотку. Приезжайте». Впервые Ринтен и Кайон отправлялись в такое далекое путешествие по Ленинграду. Они сели в трамвай на углу 8-й линии и Большого проспекта Васильевского острова. Вагон сначала шел по набережной, потом свернул на мост. Справа и слева открылась широкая гладь Невы. «А здесь ничего», — тихо сказал Кайон, толкнув бок Ринтена. В открывшейся из трамвайного окна панораме было действительно что-то волнующее. И Ринтену пришла удивительная и вместе с тем простая мысль. «Все это ведь создано человеческими руками. Всю эту красоту каменных берегов, дворцы, многоэтажные дома, кружевные мосты и золотые лучи шпилей сделал человек. По-своему хороши пустыни, тундры, горы, тайга. Человек — часть природы, он воспринимает ее как часть себя. Только городской житель, оторванный от земли, по-новому видит и лес, и поле, и горы. И также тот, кто пришел оттуда, где нет таких каменных сооружений, спорящих величием с созданиями природы, не может остаться равнодушным при виде того, что сделал человек. Трамвай свернул с моста и покатил по Невскому проспекту. Перед глазами замелькали витрины магазинов, огромные зеркальные окна и множество пешеходов на тротуарах. «А людей-то!» — удивлялся Кайон, много дней не выходивший на улицу. «Как комаров в тундре!» «И магазинов много!» — также удивленно заметил Ринтен. «У нас в каждом селении всего-то по одному магазинчику, а тут на каждом углу и все большие». По Суворовскому проспекту они шли пешком и искали улицу Красной Конницы. Немного было досадно от того, что на этой улице не оказалось даже намека на всадников. Обычная улица, довольно тихая, уходящая вдаль, прорезала скопище каменных домов. Вместо цокота подкованных сапог по асфальту шуршали шины автомобилей. «Вот, по приметам, этот дом», — сказал Кайон, показывая на большое полуразрушенное здание с пустыми глазницами окнами. Ребята поднялись на третий этаж стоящего напротив жилого дома, нашли квартиру и позвонили. Широко распахнув дверь, Василий Львович сказал: «Раздевайтесь и проходите в комнату». Ринтену любопытно было попасть в жилище коренного ленинградца. Гуляя по городу, он заглядывал в окна, видел кусочки чужой жизни, обстановку, большие оранжевые матерчатые абажуры над обеденным столом, господствовавшие почти в каждой квартире. Один и тот же человек, совсем другой на улице, в учреждении, в магазине, дома. Входя в собственное жилище, он вместе с одеждой сбрасывает то, что делало его прохожим, служащим, покупателем. Дома человек такой, каков он есть на самом деле. Так полагал Ринтен. Он оглядел комнату. Одна стена от пола до потолка была заставлена книгами. Художественной литературы было сравнительно немного –